Так, труп манекенщицы из дома моделей. Слушаю. Докладывать начал самый молодой оперативник отдела, черноглазый Миша Доценко. На одного из фигурантов получены веские улики, доложено следователю. Принято решение пока его не задерживать. Он чувствует себя уверенно, судя по всему, никуда бежать не собирается. Но держим под наблюдением, конечно. «Еще бы ему не чувствовать себя уверенно», — проворчал Гордеев. «Через 3 дня истекает 2 месяца, как совершено преступление, а его даже не допрашивали ни разу. Уверены, что не перемудрили?» Фигура в углу кабинета, казалось, стремилась слиться со стеной. Миша удержался от желания посмотреть в угол и мужественно ответил: «Надеемся». «Ладно. Поглядим, как следователь оценит эти ваши веские улики. Так, изнасилование Ковалевой Наташи, 12 лет. Слушаю». «Пока ничего, товарищ полковник», — упавшим голосом доложил Игорь Лесников, опытный и, по общему мнению, самый красивый сыщик в отделе Колобка. «Что значит «пока ничего»?» — тихо переспросил Гордеев, кладя очки на стол, что означало закипающую ярость. — «Пока ничего длится уже 3 недели. Последний раз я это слышал в пятницу утром. Прошло 3 суток. Что сделано за это время?» — «Виктор Алексеевич, девочка в шоковом состоянии. У нее нервное потрясение. Она не может давать показания. У нас даже самых общих примет нет. Мы отработали все учеты, в том числе и психодиспансеры, всех школьников из ближайших домов. Есть сейчас в наших списках около 40 человек, которые в тот день могли между 18 и 19 часами находиться в районе места происшествия. Все они негласно сфотографированы, чтобы при первой же возможности предъявить потерпевшей для опознания. Но Наташа не отвечает на вопросы о происшествии. Или молчит, или бьется в истерике. И врачи не могут сказать ничего определенного». Гордеев помолчал, взял ручку и нарисовал на чистом листке квадрат, потом вписал в него ромб и начал закрашивать уголки. Тягостное молчание длилось 3 минуты. Внезапно Колобок поднял голову и воззрился на Лесникова. — «Судя по всему, ты еще не все сказал. Говори». Была выдвинута версия о том, что это изнасилование несет признаки не только сексуального преступления, но и мести. Трагедия произошла 24 мая. 4 года назад, 24 мая 1988 года, тушинским райнарсудом был осужден некто Шумилин Сергей Викторович. Он обвинялся в том, что, управляя автомашиной в состоянии опьянения, создал аварийную ситуацию, в результате которой 2 человека получили тяжкие увечья. Отец потерпевший, Ковалев Виталий Евгеньевич, был на этом процессе народным заседателем. — Понятно, — кивнул Гордеев, снова засовывая дужку очков в рот. — Так зачем дело стало? — Видите ли, товарищ полковник, Ковалев — лицо, приближенное к вице-премьеру, а Шумилин — племянник Виноградова, президента фонда поддержки предпринимательства. «Сталкивать их...» Игорь запнулся. Гордеев снова помолчал, погрыз душку. «Отрабатывать Шумилина начали?» Теперь уже Виктор Алексеевич бросил взгляд в угол. «Нет, пока. Начинайте. Только тихо, тихо, чтобы без малейшего шороха. Версию проверяйте в полном объеме. Я имею в виду 2-го заседателя и судью. Если это действительно Шумилин, он и их не обойдет вниманием. О каждом шаге докладывать мне. Буду вас подстраховывать. Если что не так, головы снесу всем». «С этим пока все. Садись, Игорь. Доценко, расскажи нам о Филатовой. Не все знают. Труп обнаружен в ночь с пятницы на субботу. 13 июня в 3:05 в дежурную часть ГУВД поступило сообщение об обнаружении трупа Филатовой Ирины Сергеевны, 1956 года рождения, майора милиции, ведущего научного сотрудника НИИ МВД России. Труп обнаружен по месту жительства Филатовой человеком, подвозившим ее на машине из аэропорта. Филатова лежала на кухне возле включенной электроплиты, в которой обнаружены явные признаки неисправности. Однако наружным осмотром входные отверстия, которые должны быть при поражении электротоком, не обнаружены.